Заключение. Вот мы и рассмотрели то, что стоит за таким привычным для нас словом «усталость». Речь, конечно, шла не о той нормальной и естественной усталости, которая развивается у человека к концу рабочего дня, к концу рабочей недели, ко времени очередного отпуска. В этом случае время после работы, выходные и отпуск вернут человеку растраченные им силы, он отдохнет и будет чувствовать себя замечательно. Какую книгу про это можно написать? Никакую. Поэтому мы рассматривали не нормальную и естественную усталость, а усталость болезненную, патологическую, ту, которая не проходит после обычного, привычного для нас отдыха. Неврастения — это правильное название для патологической усталости. Истощение психических сил, а именно этот механизм и лежит в основе патологической усталости, приводит к сбоям в работе нашей нервной системы. Психика человека — это сложнейший организм, и подобные сбои, сшибки, как сказал бы Иван Петрович Павлов, в конце концов оборачиваются системной проблемой. Какое-то время, правда, организм может справляться с подобными локальными нарушениями своей работы, компенсируя их за счет других возможностей мозга. Именно поэтому мы далеко не сразу замечаем у себя неврастению. Но эти дополнительные возможности, резервы психики, силы ее МЧС не беспредельны. Наступает момент, когда они истощаются, и в этот момент система обрушивается, погребая своего носителя под собственными обломками. Тут-то нам и становится понятно, что мы устали. И, конечно, это уже не та усталость, о которой мы только что говорили, это усталость патологическая. Дальше бал правит болезнь, неврастения. Неврастения проходит три последовательных этапа. Сначала она сглаживает все проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и логику этого уравнительного этапа неврастении понять можно. На большие дела нас уже не хватает, а потому все они в нашем субъективном восприятии становятся одинаково маленькими или одинаково большими. Потом мелкие проблемы начинают казаться нам гигантскими, а большие проблемы мозг теперь, что называется, в упор не видит. Они его пугают, он от них шарахается и, будучи в растерянности, бросается на всякую мелочь. Мы раздражаемся, паникуем, страдаем и, как следствие, истощаемся. Таковы козни второй фазы неврастении, парадоксальной. Терминальная фаза болезни ультрапарадоксальная. И если лейтмотивом предыдущих двух фаз была раздражительная слабость, астения, то теперь лейтмотивом становится чувство апатии. Нам на все наплевать, нас ничто больше не интересует, мы ни на что не способны, и кажется, что мир, в котором мы живем, куда-то умчался на экспрессе, оставив нас куковать в одиночестве на заброшенной и забытой Богом платформе. Все государство под названием «психика» распалось, теперь его территорию населяют различные кочевые племена, да еще есть на окраинах маленькие удельные слабые княжества. С течением времени, по мере прогрессирования болезни от уравнительной фазы до ультрапарадоксальной, ее клиника, набор симптомов меняется, причем очень существенно. Перед нами проходит настоящее карнавальное шествие симптомов. Раздражительность и усталость, внезапное воодушевление и столь же внезапное бессилие, внутренняя снедающая тревога и мелкие страхи, нарушение сна и головные боли, сердцебиение и нарушение памяти, чувство уныния и подавленность, трудность концентрации внимания и состояние прострации, общая вялость и суетливость, потливость и дневная сонливость. Каждый из этих симптомов в отдельности не кажется столь уж серьезным, чтобы с ним нужно было бы что-то делать. Мы тянем, а болезнь прогрессирует. Этапами нам даже начинает казаться, что мы выздоровели, однако подобные светлые промежутки чаще всего свидетельствуют только о том, что мы упали еще ниже прежнего уровня и теперь просто временно приостановили свое падение. Если бы нам хватило сил увидеть всю эту пеструю гамму своих невротических симптомов одновременно, то, вероятно, мы бы поняли, в какую ужасную яму нас словили. Но, к сожалению, понимание этого приходит к нам слишком поздно. Вот почему так важно знать все симптомы и все стадии развития неврастении. В противном случае она обязательно затянет нас в самую глубину своего омута. Можно ли из него выбраться? Практика показывает, что это возможно. Хотя, конечно, здесь не обойтись без непопулярных мер, без введения чрезвычайного или даже военного положения. После того, как вы поняли, что с вами сталось, оттягивать решение этой проблемы нельзя ни под какими предлогами. Извиняющих обстоятельств здесь просто не может быть. Вы в отчаянном положении, и надо лечиться. Конечно, хотелось бы получить у доктора таблетку и забыть обо всех своих проблемах, но единственная таблетка, которая может в одночасье избавить нас от неврастении, по российскому законодательству, к счастью, не может быть применена. Да и такой выход вряд ли можно назвать выходом, это уход. А жить надо и надо выправлять положение, поэтому мы начинаем помогать себе сами, восстанавливая свое порушенное войной хозяйство, определяя главные приоритеты и жизненно важные направления работы. Ситуация выправится, в этом можно не сомневаться. Главное — быть последовательными и следовать врачебным рекомендациям. Надеюсь, что эта моя аудиокнига смогла вам чем-то помочь. Хотя не нужно питать иллюзии, аудиокнига — это не доктор. И если выполнить все предложенные в ней рекомендации не удается, если они не дают эффекта в указанные сроки, то значит без профессиональной врачебной помощи и личной работы с врачом-психотерапевтом вам не обойтись. Но что поделать, такова жизнь и таковы правила. А потому, если вы не можете выбраться из своих психологических проблем и неурядиц самостоятельно, то собирайтесь с духом и выдвигайтесь за помощью. В этом нет ничего постыдного и зазорного. Это нормально. Более того, в подобной ситуации это единственно правильное решение и признак заслуживающего всяческого уважения здравомыслия. Впрочем, конечно, лучше не доводить себя до ручки, чем потом долго и трудно возвращать себя к нормальной жизни. Какие-то самые общие меры профилактики своих психологических проблем мы здесь вкратце рассмотрели. Однако это, безусловно, далеко не все. Наличествующий здесь недостаток, я надеюсь, смогут восполнить другие мои книги. Помните, заботиться о своей жизни, о своем душевном состоянии нужно не только, когда тебя уже, что называется, прижало, а в течение всей жизни, постоянно. И желательно делать это сознанием дела, о котором я в меру своих сил и пытаюсь рассказывать. Желаю вам удачи, терпения и уверенности в собственных силах. Всего доброго и до встречи. Искренне ваш Андрей Курпатов. Текст читал Вадим Прохоров. Красная таблетка онлайн. Курс Андрея Курпатова по легендарной красной таблетке. Вы узнаете, чего хотите на самом деле и как этого достичь. Поймете, где брать мотивацию для достижения ваших целей. Получите практические инструменты, которые помогут бороться с вредными привычками и ограничивающими убеждениями. Увидите, как с помощью знаний о мозге наладить отношения с другими людьми. Опытные кураторы дают индивидуальную обратную связь и поддержку. Благодаря этому 9 из 10 участников проходят курс до конца. И все это без мотивирующих речей. «Красная таблетка онлайн» — только научные факты, которые изменят вашу жизнь. Курс «Шаг за шагом». Теперь, когда вы узнали больше о себе и получили инструменты для работы над своей жизнью, важно превратить эти знания в опыт. Чтобы помочь вам в этом, Андрей Курпатов разработал уникальную онлайн-программу «Практический курс «Шаг за шагом». Андрей Владимирович собрал целую систему из ключевых научных знаний о психике человека и самых эффективных психотерапевтических техник. В нем есть все, что нужно, чтобы научиться справляться с плохим настроением, напряжением, тревогой и апатией. Занятия затрагивают все аспекты психики, на которые нужно повлиять, чтобы произошли изменения. мысли, эмоции, телесное состояние. Курс длится 6 недель. Шаг за шагом вы пройдете путь к психоэмоциональному благополучию в сопровождении опытного модератора. Вас ждут теоретические лекции, практические задания, личные истории людей, прямые эфиры со специалистами и многое другое. Позаботьтесь о себе, приходите к нам на курс. Узнать больше можно на сайте www.steponline.ru и в социальных сетях курса «Шаг за шагом». Курс «Факт-карты». Онлайн-курс от Андрея Курпатова, посвященный факт-картам, одному из самых эффективных инструментов мышления. Жизнь ставит перед нами задачи, от решения которых зависит наше будущее. Как сделать правильный выбор? Как понять план действий? Как взяться за то, до чего давно не доходят руки? Мышление — это процесс, проходящий в мозге в обход сознания. Факт-карта, составленная вами по задаче, помогает мозгу учитывать больше вводных при принятии сложных решений. Что будет в курсе? Теория. Самое главное о том, как мозг мыслит и принимает решения. 12 практических кейсов. Реальные истории героев, решенные с помощью факт-карт. Инструкции по составлению факт-карт. Лайфхаки и полезные советы. Домашнее задание. Возможность решить собственные задачи уже во время курса. Онлайн-курс «Факт-карты». Современный подход к решению задач. Академия смысла. Практические офлайн-курсы от Андрея Курпатова. Мы обучаем целенаправленному мышлению. Самые успешные люди годами учились правильно мыслить и действовать. В Академии смысла мы создаем обстоятельства, где за короткое время студенты получают все необходимые навыки эффективного мышления. Наши практические упражнения разработаны на основе 737 научных исследований по нейрофизиологии, социальной психологии, когнитивистике. В основу обучения заложена методология мышления, разработанная Андреем Курпатовым, президентом Высшей школы методологии. Полученные инструменты помогают выпускникам работать с конкретными проблемами на новом уровне. Вы сможете стать эффективнее в любой сфере деятельности. Программа обучения состоит из трех этапов. Первая ступень – курс «Красная таблетка». Вторая – курс «Чертоги разума». И третье — курс «Троица».